Глава 4. 19 апреля 2015 года. 2:34. Войтых почти не переменился в лице, если не считать того, что сильно побледнел. Он сделал шаг назад, глядя на Ивана со смесью неверия и испуга. «Что ты сказал?» «То, что ты услышал». Усмехнулся тот, но улыбка эта выглядела весьма зловещей, не предвещающей ничего хорошего. «Все эти 3 года ты водил нас за нос, изображая из себя чокнутого чеха, помешанного на расследованиях аномальных явлений. Хотя чокнутого, может, и не изображал. Потому что только полный придурок мог связаться с такой организацией, как эти технологии». Лиля с Невом переглянулись, а потом посмотрели на Войтыха, никак не комментируя это неожиданное открытие. Тот так растерялся, что не знал, как реагировать. Даже в глубине души, понимая, что этот день рано или поздно настанет, он все равно оказался к нему совершенно не готов. Впрочем, ему было плевать на то, что раскопал Иван. Его не трогало, что подумают Лиля и Нев, но вот реакции Саши он по-настоящему боялся. Она пока молчала, только крепче сжала его руку, и он опустил взгляд на нее, одновременно боясь увидеть ее глаза и все таки желая этого. Она смотрела не на него, а на Ваню. Но даже в полумраке комнаты он видел страх на ее лице. Страх человека, который давно догадывался, но не позволял себе даже думать в сторону сомнений. «Что ты несешь? – спросила она вмиг охрипшим голосом. Ваня посмотрел на нее, а затем перевел взгляд на Войтыха. «Давай, Дворжик, расскажи ей», — махнул рукой он. «И нам всем заодно, как и почему, лгал нам все это время». Саша подняла голову и тоже посмотрела на Войтыха. Теперь он мог видеть в ее глазах не только страх, но и отчаяние. В голове на мгновение промелькнула мысль. «Просто все отрицай». Едва ли у Ивана имелись при себе доказательства своих слов, если они вообще имелись. Но сейчас это точно будут просто слова против слов. Однако Войтых быстро отмёл этот вариант. Если уж Иван выпустил джина из бутылки, то уже не отступит. Начать отпираться сейчас значит уже никогда не заслужить прощения. Войтых был не готов так остервенело жечь мосты. Он на мгновение сжал Сашину руку, а потом отпустил ее и посмотрел на недобро ухмыляющегося Ваню. Тот явно был собой очень доволен. Еще бы, ведь он столько раз провоцировал Войтыха, задавал неудобные вопросы, и вот, наконец, выяснил правду, которая так давно не давала ему покоя. «Ты все-таки взломал их базу данных». «А ты во мне сомневался?» «Напротив, надеялся, ты будешь умнее». Ваня удивленно приподнял брови, но ответить ничего не успел. Его опередила Саша. «Войта, что происходит? О чем он говорит?» «Объясни ей», — предложил Войтых, повторив приглашающий жест Вани. «Сказал А, говори и Б». Может быть, рассказать самому было бы лучше. Он мог бы расставить акценты так, как хотел, но горло сдавливал нервный спазм, и говорить было трудно. К тому же, зачем рассказывать больше, чем знает Иван? А так он хотя бы выяснит, что на самом деле тому известно. Может быть, еще не все так страшно? Интуиция подсказывала Войтуху, что хуже и быть не может, но он все еще хватался за соломинку, заставляя себя не верить, что все кончится здесь и сейчас. Он не был готов к этому. «Ну, если ты настаиваешь». Ухмыльнулся Ваня, ненадолго задумавшись, словно перебирая в уме добытые сведения. А затем поднялся из-за стола и встал позади своего стула, положив руки на спинку. Теперь сидеть остались только девушки. «Дело в том, Айболит, что твой драгоценный экстрасенс нагло лгал нам 3 года. Я тебе говорил об этом, но разве ты меня слушала?» «Ваня, ближе к делу», — внезапно перебила его сестра. «Меня почти сразу заинтересовало, откуда у него бабки на все наши расследования, оборудование, билеты, жилье. Даже если предположить, что за космическую экскурсию ему выплатили приличную сумму, то эти деньги давно должны были закончиться. Преподавателем биологии в колледже, где он просиживал штаны 2 года, много не заработаешь. А после первой нашей поездки он и из колледжа ушел. Студентки, небось, так страдали». «Ваня!» — хлопнула ладонью по столу Лиля. Она выглядела напряженной и испуганной, но не удивленной. «А суммы-то тратились приличные», — как ни в чем не бывало, продолжил тот. «Я покопался в счетах. В общем, вам детали неинтересны, но выяснил, что после каждого нашего расследования он получает приличную сумму на счет от странных контор однодневок. Приходили деньги и без расследований. Но каждый раз перед этим он куда-то ездил или летал. Были расследования и без нас?» Ваня с интересом посмотрел на Войтыха. «Конечно, были», — — спокойно кивнул тот. «Мне не всегда нужна команда. Да и ездить с вами так часто было бы подозрительно». Ваня, если и растерялся от того, что он ничего не отрицал, то виду не подал. «Так вот», — продолжил он, мельком взглянув на сестру и Сашу. Первая выглядела напряженно, сцепила руки в замок и нервно кусала губы. А вторую ему было даже жаль. Она, конечно, доверчивая дурочка, но лучше бы узнала все до того, как развелась с мужем. Я копнул чуть глубже и выяснил, что заказчиком всех расследований является ЗАО «Прогрессивные технологии». Тут не могу не сказать спасибо нашему Айболиту. В декабре именно она, услышав это название, вспомнила, что видела их визитку в сумке у Дворжика еще во время нашего первого расследования. «Я же спрашивала у тебя», — прошептала Саша, глядя исключительно в одну ей видимую точку на столе. «Я спрашивала у тебя про ЗАО. Ты сказал, что не помнишь, откуда у тебя взялась их визитка». «Одним из условий моего контракта была секретность», — глухо ответил Войтах. «Никогда никому, ни при каких обстоятельствах я не имел права ссылаться на них. И я подозреваю...» Он снова мрачно посмотрел на Ваню. «Что нарушение этого пункта чревато необычной неустойкой». «Тут уж гадалки не ходи», — кивнул тот. «Если учесть, как именно они распоряжались всеми теми сведениями, которые ты добывал им». Только теперь непроницаемая маска на лице Войтаха дрогнула. Он нахмурился. «Что ты имеешь в виду?» «О, это отдельная история!» Оживился Ваня, но теперь было видно, что дальнейший разговор ему удовольствия уже не приносит. Он любил поясничать, дразнить, а то и обижать людей. Но оставаться равнодушным к вреду, который причиняли людям, в том числе и по его вине, не мог. «И за нее опять же спасибо Айболиту. Ты знаешь, очень полезно оказалось иногда пить пиво с твоей любовницей». «Ты прекратишь сегодня или нет?» Сквозь зубы процедила Лиля. Саша при этом бросила на него такой испепеляющий взгляд, словно жалела обо всех выпитых в его компании бокалах пива. Прямо сейчас ей казалось, что лучше бы она и дальше жила в неведении. Ваня опять пропустил мимо ушей замечания сестры и Сашин взгляд. Никто и ничто уже не могло остановить этот разговор. «Сашка мне как-то обмолвилась, что Марина, девушка, которой приходили сообщения в Skype от мертвой однокурсницы, если кто-то забыл, оказалась медиумом. Дворжик знал об этом, но нам не сказал. И самое интересное, что почти сразу после нашего расследования Марину похитили. Видимо, не сказал он только нам, а своим работодателям исправно доложил. Вернулась Марина через полгода, но ничего не помнит. Я встречался с ней, и мне показалось, что что-то она все же помнит, но боится рассказать. Та же участь постигла и других людей, у которых оказывались какие-то способности. Внук колдуна Егор, девочка-экстрасенс из научного городка Карина. Только их пока так и не вернули. И неизвестно, вернут ли вообще». «Карина?» — переспросил Войтах, неожиданно подавшись вперед, словно выловил из всей пламенной речи Ивана только это имя. «Я никому не говорил про Карину. Как не говорил про Егора, ты что-то путаешь». «Я ничего не путаю», — уверенно заявил Ваня. «Про Карину информация от ее сестры, про Егора от ведьмы Эльвиры. И с той, и с другой я довольно тесно общаюсь. Но это еще не самое интересное. У этих детей хотя бы есть шанс вернуться живыми. Деревне отшельников не повезло больше». Ваня взял со стола свой смартфон, в котором батарейка еще оставалась живой, и вывел на экран фотографию. «Полюбуйся». Он подтолкнул телефон к Войтуху. Тот помедлил секунду, но потом все же взял его. Ему даже не пришлось смотреть на фотографию. На этот раз видение пришло быстро и выглядело очень ярко. Ему показалось, что он даже смог почувствовать запах сгоревшей древесины. Он оттолкнул смартфон и прижал ладонь к лицу. Теперь он уже никак не мог сделать вид, что не знал об этом. Он знал, что его поездка плохо закончится для деревни. Знал и все равно сделал все, чтобы это произошло. «Моей задачей было изучение феноменов», — настойчиво сказал он вслух. «Больше я ничего не делал». «Знаешь...» «Те, кто в 30-х писали письма на своих соседей, тоже ничего не делали. Только писали», — язвительно заметил Ваня. «Этого было достаточно». Саша медленно протянула руку и взяла телефон. Несколько долгих секунд она рассматривала снимок, на котором была изображена почти полностью сожженная и разрушенная деревня отшельников. А затем аккуратно, как будто он был из тонкого стекла, положила смартфон на стол. Вначале этот жуткий разговор казался ей глупой, отвратительной шуткой, очередной из арсенала Вани, и она уверяла себя, что Войтах сейчас легко и непринужденно разобьет все его аргументы. А сейчас поверила в их правдивость. Все было по-настоящему. Лучше бы видение Войтаха сбылось, и она никогда этого не узнала. «Вот только не надо делать из меня монстра, а из себя невинную овечку», — огрызнулся Войтах. «Всегда ли ты знаешь последствия своих действий? Не думаешь ли ты, что мы все оказались здесь благодаря тебе?» «Ты что хочешь сказать?» Ваня угрожающе сложил руки на груди. «Прогрессивные технологии с самого начала говорили мне, что тебя опасно держать в команде. Они знают, кто ты и на что способен. И если ты влез в их систему, то они это наверняка уже заметили и поняли, кто это сделал. Очень сомневаюсь, что они такое простят». «Вообще-то, Войтах...» Осторожно вмешался молчавший до этого Неф. «Даже если взлом Ивана к этому привел, ответственность за происходящее все равно лежит на вас. Это вы нас в это втравили». Войтах обернулся к нему и раздраженно усмехнулся. «Отлично. Теперь мне будет читать нотации темный маг». Саша резко поднялась из-за стола, едва не опрокинув под собой стул. «Не хочу больше это слушать». Она схватила лежащую на столе пачку сигарет и зажигалку и направилась в сторону выхода. «Саша, постой!» Войтах перехватил ее, не давая уйти. «Послушай, я знаю, что все это неприятно, если не сказать мерзко, но, пожалуйста, не надо сейчас разбредаться в разные стороны. Это может быть опасно». Саша долго молча смотрела на него, и не пытаясь обойти и не возвращаясь обратно. Внутренний голос твердил ей, что Войтах прав. Открывшаяся отвратительная правда — не повод пренебрегать мерами безопасности, тем более в доме, совершенно точно имеющем какое-то отношение к темным ангелам, и в котором у Войтуха уже было видение по поводу ее смерти. Но оставаться здесь и слушать это дальше она не могла. «Я не хочу продолжать этот разговор», — упрямо повторила она, опустив взгляд в пол. «Мы уже закончили, я полагаю», — железным тоном заявила Лиля. «Потому что я тоже больше не хочу его продолжать. Сейчас у нас есть задачи поважнее». 19 апреля 2015 года, 4:59. После раскрытия правды о работе Войтаха обсуждение вариантов дальнейших действий категорически не клеилось. И до этого никто не мог предложить осмысленный план. А теперь головы всех присутствующих были заняты чем угодно, но только не текущей проблемой. В итоге все сочли за благо попытаться дождаться рассвета и дальнейшие действия предпринимать при свете дня. Они остались на кухне, поскольку для всех казалось очевидным, что разбредаться по дому — плохая идея. Поэтому они находились все вместе, хотя умудрялись при этом быть порознь. После того, как обсуждение заглохло, они почти не разговаривали, предпочитая молча отсиживаться каждый в своем углу. Большие часы в соседней гостиной пробили сначала 3 раза, затем 4. А на улице все еще было темно. До восхода солнца оставалось не так много времени, однако густой лес, окружавший дом со всех сторон, едва ли позволит свету пробиться к окнам раньше 6 часов. Только ближе к 5 Ваня вдруг полез в рюкзак за документами на прокатную машину, а потом спросил у сестры, есть ли при ней помада поярче. Лиля, уже успевшая задремать прямо за столом, положив голову на скрещенные руки, не сразу поняла, чего он от нее хочет, но потом протянула ему одну из 3 помад, которые постоянно жили у нее в сумке. Однако, когда Ваня начал писать ею на листе бумаги, который, как показалось Войтуху с его места, был страховым полисом, она недовольно поморщилась. «Вообще-то она дорогая». «Я куплю тебе новую», — пообещал ей брат. «Что вы делаете?» — заинтересовался Неф, подаваясь вперед и пытаясь рассмотреть, что именно Ваня пишет. «Пишу нам записку», — невозмутимо ответил Ваня. «На случай, если мы пойдем на 3-й заход». Он вывел в конце несколько восклицательных знаков и показал результат своих трудов остальным. На листе формата А4 красной помадой было выведено «Не глушите двигатель, не выходите из машины, уезжайте». «Жаль, что ты не додумался написать это в прошлый раз». Со странным равнодушием в голосе заметила Саша, лишь мельком взглянув на записку. «Возможно, тогда мы не застряли бы здесь». «И не было бы этого страшного разговора», — мысленно добавила она. «Ну, извини», — Ваня развел руками. «Думаю, никто из нас в первый раз не знал, что будет 2-й». «А можем ли мы вообще что-то изменить?» — вдруг спросила Лиля, посмотрев сначала на Войтаха, а потом на Нева. «Что, если результат всегда будет тот же, что не делай?» «Не надо сразу думать о плохом», — попытался успокоить её Нев. «Мы в этот раз ещё можем выбраться. А идти сейчас к машинам, мне кажется, не совсем разумным». «Да ладно, Нев, вы же тёмный маг», — Ваня бросил косой взгляд на Войтаха. «Мы с вами метнёмся туда и обратно. Разве вы боитесь?» «Я боюсь оставлять здесь остальных», — признался Нев. Правда, посмотрел он при этом только на Лилю. «С нами же останется Войтах», — напомнила та. «Вот это даже меня пугает», — хмуро заметил Ваня, тоже вдруг растеряв энтузиазм идти к машине прямо сейчас. «Не нужно делать из него чудовище. Войтах никогда не делал нам ничего плохого». «Всего-то лгал несколько лет, скрывая важные факты, подвергая нашей жизни опасности, если только сейчас опять ничего не скрывает». «Не думаю, что в этом ещё есть необходимость». Лиля вопросительно посмотрела на Войтаха, словно ждала от него подтверждения своих слов. Саша при этом наконец оторвалась от созерцания столешницы и тоже повернулась к нему. «Как мило, что вы всё-таки вспомнили, что я всё ещё здесь», — хмыкнул Войтах, ни на кого не глядя. Он сидел в дальнем углу стола, словно проведя черту между собой и друзьями. Возможно, уже бывшими. «Мне нечего скрывать. До места заказанного мне расследования мы не доехали. Если нас сослали сюда специально, то меня точно так же использовали вслепую. И всё же мне кажется, что разумнее будет дождаться рассвета», — заметила Саша, отвернувшись от него и смутившись от его слов. Ни Ваня, ни кто-либо другой не успели ничего ответить, поскольку в комнате наверху, прямо над их головами, что-то сильно грохнуло, словно упал на пол тяжёлый шкаф. Все разом задрали головы и мгновенно замолчали. «Что это?» — испуганно спросила Саша. «Что-то упало?» — озвучил самое естественное предположение Нев. Сразу после этого наверху хлопнула одна из дверей, послышались громкие шаги, словно кто-то пробежал по коридору. «Кажется, там кто-то есть». Ваня медленно поднялся со стула, не сводя глаз с потолка. Войтах уже достал из кобуры пистолет и подошёл к выходу из кухни, освещая коридор первого этажа фонарём. Пока он никого не видел, но шаги на втором этаже всё ещё раздавались. «Я пойду посмотрю», — заявил он. «А вы оставайтесь здесь». Саша тут же вскочила из-за стола, нерешительно остановившись в метре от Войтаха, как будто не могла решить, идти за ним или же теперь, когда открылась вся правда о его работе, ей следует остаться на месте. Проблема заключалась в том, что никакая правда не могла в один миг отключить все её чувства к нему. «Ты не пойдёшь один». «Спокойно, Айболит. Я пойду с ним». Ваня тоже приблизился к выходу из кухни, на ходу бросая. «Нев, останьтесь с девчонками. Если выпрыгнет какой-нибудь монстр, гасите его». Нев молча кивнул, поднимаясь из-за стола и по привычке соединяя кончики пальцев. Магия тёмных ангелов для любого заклинания требовала сначала замкнуть контур. И хоть Нев давно научился держать наготове несколько самых полезных заклинаний, ситуация могла потребовать других решений. Ваня и Войтах, убедившись, что никто не собирается возражать, скрылись в темноте, и несколько секунд спустя послышался скрип ступенек под их ногами. Он постепенно удалялся, словно они поднимались не на второй этаж, а отходили далеко от дома. Это пугало ещё больше. Нев сначала подошёл просто к выходу из кухни, а затем, когда скрип стал почти неразличим, сделал несколько шагов в коридор ближе к лестнице. Саша не утерпела на месте и тоже подошла к выходу, но остановилась на пороге кухни. «Что там?» — шёпотом спросила она, когда тишина начала давить на уши. «Нев, что вы видите?» «Да ничего отсюда не видно», — с досадой отозвался тот, делая ещё один осторожный шаг вперёд. «Саша, оставайтесь с Лилей». Нев прошёл ещё немного вперёд, пытаясь заглянуть на лестницу и надеясь хотя бы частично увидеть или услышать, что происходит наверху. Саша осталась стоять на пороге, напряжённо наблюдая за его действиями, а Лиля, наоборот, отошла подальше. И именно поэтому только она услышала тихий звук, словно кто-то сначала постучал ногтями в стекло, а потом поскрёбся ими. Лиля обернулась, пытаясь понять, откуда доносится звук, и только сейчас поняла, что в кухне существует небольшой закуток, через который можно попасть в еще один небольшой холл, ведущий ко второй двери во двор. Видимо, это был черный ход. И именно в окно рядом с дверью кто-то только что деликатно постучался. «Саш», — позвала она, — «идем со мной». Саша полуобернулась к ней, но с места так и не тронулась. «Да-да, я сейчас», — пообещала она, снова выглядывая в коридор и прислушиваясь к тому, что происходит наверху. Лиля замерла на секунду, тоже оглядываясь назад и думая, стоит ли подождать Сашу или имеет смысл посмотреть самой. Но звук повторился чуть громче и настойчивее. Лиля быстро снова перевела взгляд на окно, но так и не увидела, кто мог в него стучаться. Зато ее собственное сердце билось с оглушительным грохотом, а руки заметно дрожали. «Интересно, заперта ли эта дверь?» — успела подумать она, прежде чем окно перед ней взорвалось, зазвенев осколками, которые полетели ей в лицо. Лиля попыталась закрыться от них руками и отвернуться, но что-то острое все равно обожгло шею. Услышав звук разбивающегося окна и короткий вскрик Лили, Саша мгновенно обернулась. Луч фонаря еще успел выхватить фигуру подруги, но она тут же рухнула на пол, осыпаемая мелкими колючими осколками. «Неф!» — закричала Саша и сразу же бросилась к окну, натыкаясь по дороге на стулья, словно специально расставленные так, чтобы она добиралась до лежащей на полу Лили как можно дольше. Первым, что бросилось ей в глаза, когда она наконец добралась до места, был бьющий фонтан алой крови. Саша не сразу поняла, откуда он, а когда поняла, крикнула еще громче. «Неф, вы мне нужны!» Тот появился на кухне так неожиданно, словно материализовался из воздуха. Он упал на колени рядом с Лилей, отчаянно желая к ней прикоснуться, но боясь навредить еще больше. «Господи, что случилось? Лиля!» Та беспомощно и безмолвно смотрела на него. В ее глазах был ужас, смешанный с удивлением и какой-то почти детской обидой. Светлые волосы, рассыпанные по полу вокруг головы, окрасились в алый цвет крови. Даже лицо было перемазано ею. «Саша, сделайте что-нибудь!» «Посветите мне, черт вас дери!» — резко отозвалась та. «Страдать будете потом!» Когда луч его фонаря наконец светил в нужном направлении, Саша смогла оценить весь масштаб трагедии и прийти в еще больший ужас. Скорее всего, осколком стекла перерезала сонную артерию. Весь пол, вся одежда Лили, а теперь и ее самой были залиты кровью. Саша пыталась найти артерию, чтобы пережать ее, отстраненно понимая, что это лишь отсрочит на несколько минут неизбежное. Без экстренного оперативного вмешательства, провести которое здесь было негде, нечем и некому, Лиля умрет очень быстро. «Я не могу ничего сделать». Очень тихо, как будто не хотела, чтобы услышала Лиля, сказала она, найдя, наконец, артерию и пережав ее. Алый фонтан прекратился, но это не могло изменить неизбежное. «Попробуйте вы же маг». Неф видел, что во взгляде Лили промелькнула надежда и, кажется, даже мольба. Она слышала Сашины слова и поняла их, и теперь вся ее надежда была на него. Еще никогда в жизни он не чувствовал себя настолько беспомощным, и еще никогда собственная магия не вызывала у него такой яростный приступ гнева. «Прости», — пробормотал он, качая головой и осторожно касаясь ее волос. «Прости, моя магия не умеет лечить». Надежда в ее глазах погасла. Осталась только обида. И ужас. Лишь когда ее глаза спустя еще несколько мгновений закрылись, а грудная клетка в последний раз опустилась, Саша отняла руки, отползая чуть в сторону и оставляя кровавые отпечатки ладоней на полу. «Нужно позвать ребят», — глухо сказала она, глядя на эти отпечатки с таким же ужасом, с которым несколькими секундами ранее Лиля смотрела на Нева. Топот ног по лестнице дал понять, что Войтах с Ваней уже возвращались. Судя по всему, они очень торопились, возможно, тоже услышав звон стекла или Сашин зов. «Что случилось?» — спросил Войтах, первым влетая в кухню. И тут же замер, глядя на тело на полу, безучастного Нева рядом и Сашу чуть в стороне. Он слышал, что Иван вошел следом, но тот пока не издал ни единого звука. 19 апреля 2015 года. 5:20. Сколько длилась тишина, повисшая на кухне с появлением Войтаха и Вани, никто не знал. Саше казалось, что вместе со всеми звуками исчез и кислород. В груди полыхал пожар, а в голове царил полный сумбур. Она физически чувствовала кровь на своей коже. Хотелось немедленно вытереть ее, вымыть руки, но она не могла даже вдохнуть, не то что пошевелиться. С огромным трудом она заставила себя поднять голову и посмотреть в сторону вошедших. В ту же секунду Ваня, уронив фонарь на пол, оказался на полу рядом с Лилей. Они с Невом почти целиком скрыли ее от Саши, и она отползла еще дальше в сторону, то ли чтобы не мешать, то ли чтобы просто оказаться подальше. Никогда еще чужая смерть так не пугала ее. Возможно, потому что на месте Лили должна была быть она сама. Ведь это ее смерть видел Войтах. Ее, а не Лилину. Как же так могло получиться? «Что здесь случилось, вашу мать?» Наконец выдавил из себя Ваня. «Я не знаю». Саша беспомощно посмотрела на Войтаха снизу вверх, словно ждала от него поддержки, или просто опасалась смотреть на Ваню и Нева, для которых Лиля была одинаково дорога. «Я не видела». Войтах сделал несколько шагов вперед, глядя на окно, в которое теперь задувал ветер, на осколки, рассыпавшиеся по полу. И стараясь не смотреть на бледную Лилю и кровь вокруг ее тела, он осторожно обошел Нева, который так и застыл в одном месте, глядя прямо перед собой и одновременно куда-то глубоко в себя. Осколки хрустели под подошвами ботинок, а мир за разбитым окном казался черной дырой. Свет фонаря разрезал эту черноту и выхватил из нее неподвижные стволы деревьев до остатки забора. На мгновение ему показалось, что среди деревьев мелькнула тень, похожая на человеческую фигуру. Но это мог быть и обычный обман зрения. Войтах еще какое-то время вглядывался в темноту, а потом бессильно опустил руку с фонарем вниз и повернулся обратно к друзьям. Бывшим друзьям. А теперь просто таким же заложником ситуации, как и он сам. Лиля все еще лежала на полу, и кровь все еще растекалась вокруг нее, никак не желая останавливаться. Ничего не изменилось, и надо было решать, что делать с телом. Но у Войтаха почему-то не было в голове ни одной мысли. «Надо...» Хриплый голос моментально сорвался. Пальцы сильнее сдавили рукоятку пистолета, который он так и держал в правой руке. Войтах откашлялся и попробовал еще раз. «Надо что-то сделать с телом». «С телом?» — переспросил Ваня, и руки его при этом угрожающе сжались в кулаки, сминая рукава Лилиного свитера. «С телом, ты сказал?» Он поднял голову и, не мигая, уставился на Войтаха. «Значит, по-твоему, теперь это уже не Лиля, это тело?» Войтах прикрыл глаза и покачал головой. «Я понимаю, что ты чувствуешь, но ты же знаешь, что я имею в виду. Она умерла, Иван. Теперь это только тело. Но мы не можем оставить ее лежать на полу в луже крови». «И что ты предлагаешь? Закопать ее на заднем дворе? Или, может быть, сжечь? Что в твоей извращенной системе ценностей полагается делать с телом?» «Ваня, пожалуйста», — попыталась вмешаться Саша, но он выставил руку вперед, останавливая ее. «Заткнись, Айболит», — велел он, по-прежнему не отрывая взгляда от Войтаха. «А если бы это была она?» Он кивнул головой в Сашину сторону. «Что бы ты сделал с телом?» «Знаешь что, Сидоров, меня достали твои истерики». Неожиданно зло огрызнулся Войтах. «Я сочувствую твоей утрате, правда. Но Лиля мне тоже не была чужой. Как никто из вас не чужой, даже ты. Хотя тебя я бы с удовольствием закопал на заднем дворе прямо сейчас. Я тоже растерян и не знаю, что делать, но я знаю, что мы все тут умрем, если не начнем снова действовать как команда. И нам нужно что-то делать. Но мы не можем оставить ее просто вот так лежать». Ваня медленно поднялся на ноги, обошел Лилю и остановился в нескольких шагах от Войтаха. «Мы без тебя разберемся, что делать. Ты здесь больше не командуешь. Мы никогда и не были командой, как выяснилось. То есть были, но без тебя. Ты нам лгал. Ты и твое ЗАО привели нас сюда». С каждым словом его голос становился все тише, но угроза в нем чувствовалась все больше. Саша на полу инстинктивно отползла еще дальше, вжавшись в угол. «Так что проваливай. Прямо сейчас». Войтах удивленно приподнял брови. Пустота из головы постепенно уходила, а ее место занимали гневные мысли. Как будто вся злость, которую он подавлял последние 3 года общения с этим человеком, сейчас лезла изо всех щелей. «Интересно, куда ты предлагаешь мне идти?» — хмыкнул он. «Ты думаешь, теперь ты тут командуешь? Ты ради этого потратил столько времени на мои секреты?» Убирайся куда хочешь. Без тебя у нас больше шансов выбраться. Ты хочешь знать, зачем мне были твои секреты? Вот зачем. Ваня сделал шаг вперед, и прежде чем Войтах успел осознать его действия, замахнулся и врезал ему кулаком в челюсть. На этот раз удар был гораздо сильнее, чем тогда, 2,5 года назад, когда Войтах сознательно спровоцировал Ваню. Если бы не стена за его спиной, он мог бы не удержать равновесие. Отступив на несколько шагов в сторону, он машинально поднял руку с пистолетом, чтобы Ивану не пришло в голову продолжить драку. «Ещё раз тронешь меня, я тебя пристрелю», — процедил он. «Стреляй!» — Ваня развел руки в стороны. «Больше ты ни на что не годен, бездарный неудачник. Просрал в своей жизни все, что мог. Сначала карьеру, теперь девушку, друзей. Работу наверняка тоже, потому что едва ли ЗАО простит тебе слив информации. Если я не выберусь отсюда, уже через пару дней вся инфа будет в СМИ. И тогда ты даже до аэропорта добежать не успеешь. Тебя пристрелят, как бешеную собаку. Господи, ты не можешь хоть раз в жизни вести себя как взрослый человек, а не как звезда старших классов, пытающаяся заработать себе очков в глазах окружающих, рождая дебильные шутки, распуская кулаки и оскорбляя всех вокруг. Хватит изображать из себя короля драмы! Прекратите оба!» Не выдержала Саша, поднимаясь на ноги. «Лилия мертва, а вы решили дуэль устроить!» Войтах перевел на нее взгляд всего на долю секунды. Но Ване этого времени хватило, чтобы кинуться к нему, вцепиться в руку с пистолетом и отвести ее в сторону. Он попытался снова его ударить, но Войтах уклонился и сумел на мгновение вывернуться из медвежьей хватки. Ваня тут же еще раз перехватил его руку. Мысль о том, что в рукопашном бою у него нет шансов, успела промелькнуть в сознании Войтаха за секунду до того, как раздался выстрел. Ваня замер. Войтах тоже. Он не понимал, что произошло. Даже если он случайно нажал на спусковой крючок, пистолет не мог выстрелить, потому что он не снимал его с предохранителя. Тем не менее, Ваня странно дернулся, вцепился в его плечо, пытаясь устоять на ногах. Но через секунду его пальцы разжались, глаза закатились, и он рухнул на пол рядом с сестрой. А Войтах так и остался неподвижно стоять, удивленно глядя на дымящийся ствол пистолета. «Он же должен быть на предохранителе», — только и смог пробормотать он. Саша с ужасом смотрела на него и лишь несколько долгих секунд спустя перевела взгляд на лежащего рядом с сестрой Ваню. Если к Лиле она бежала, сбивая по пути стулья, то к Ване подошла очень медленно, как будто даже нехотя. Возможно, просто знала, что ему помочь уже точно не сможет. Медленно присела на корточки и приложила руку к его шее, а затем посмотрела на Войтаха. «Ты убил его. Я не хотел». Едва слышно выдохнул тот, все еще ошарашенно качая головой. «Пистолет не должен был выстрелить». Саша выпрямилась и протянула к нему руку. «Отдай его мне». Войтах сделал шаг назад, не собираясь отдавать оружие никому, даже ей. Вместо этого он все же поставил пистолет на предохранитель и, повинуясь внезапному порыву, вытащил из него магазин. Обычно он брал его с собой полностью заряженным, но сейчас в магазине не хватало 4 патронов. 4, а не 1. Когда он успел отстрелять еще 3? Саша опустила руку, глядя на него с испугом и чуть-чуть сожалением. «Я боюсь, Войта, что здесь не от кого защищаться пистолетом. Ты делаешь только хуже». Войтах согласно кивнул, но пистолет все равно не отдал. Просто вернул в него магазин, убрал в кобуру и застегнул ее. Только сейчас он заметил, как дрожат руки, и сжал их в кулаки, чтобы унять эту дрожь. На мертвого Ивана он старался не смотреть. «Всё это нереально», — пробормотал он. «Это не может происходить на самом деле». «Может», — глухо отозвался Нев, который так и продолжал сидеть рядом с Лилей и смотреть на нее, словно даже не заметил ни их стычку, ни рухнувшего на пол Ваню. «И оно происходит». «Нев, пожалуйста, очнитесь уже хотя бы вы», — взмолился Войтах. «Нам нужно что-то сделать». Он осекся, когда Нев поднял на него взгляд. Его глаза полностью скрывала черная пелена, а на губах появилась незнакомая усмешка. «Нам?» — переспросил он. Как бы Саша не боялась Войтаха с его пистолетом, увидев Нева в таком состоянии, она инстинктивно шагнула ближе к Войтаху. «Нев?» — позвала она. «Пожалуйста». Тот медленно поднялся на ноги и посмотрел теперь уже на нее. «Боишься меня? Правильно делаешь. Он придет за тобой. Рано или поздно. Так или иначе. И ты будешь принадлежать ему». «Нев, перестаньте!» — попросил Войтах на мгновение, пожалев, что уже убрал пистолет. Саша подошла еще ближе к нему, спряталась за его спиной и обеими руками сжала его ладонь. Страх сковал все ее существо. И даже если бы она хотела что-то сказать, то не смогла бы. Деревянный язык не повиновался больше своей хозяйке. С тех самых пор, как она впервые увидела Нева в таком состоянии, она знала, что ей лучше держаться от него подальше. И теперь больше всего на свете жалела, что не сделала этого. «Боюсь, пока мне здесь больше делать нечего», — улыбнулся Нев. Уже знакомый чужой голос, идущий словно изнутри, снова вторил ему. «Дальше пытайтесь без меня. Захотите начать сначала, вы знаете, что делать». Едва он договорил, рядом с ним в пространстве появился прямоугольник, который Войтах уже видел однажды, когда переходил с ним на другую сторону в поисках пропавших мальчиков. Как и тогда, поверхность прямоугольника походила то ли на водную гладь, то ли на дрожащую ртуть. Нев шагнул в прямоугольник и исчез. Вместе с ним исчез и этот странный портал. 19 апреля 2015 года, 5:32. Едва только Нев скрылся в странном прямоугольнике, и тот захлопнулся за ним, исчезнув так же неожиданно, как и появился, нарушая все законы физики, Саша испытала странное чувство, подозрительно похожее на облегчение. На что способен Нев в таком состоянии, она однажды видела. И еще помнила тот ужас, который испытала в прошлом декабре, заглянув в эти черные демонические глаза. Несколько дней после она чувствовала иррациональный страх, даже когда они покинули научный городок и улетели в Прагу. Сердце ни с того ни с сего начинало биться быстрее, а руки холодели, как будто она снова тонула в темноте его глаз, захлебываясь отвратительной жижей, которую сама идентифицировала как смерть всего человечества. Возможно, его исчезновение теперь только усугубило их положение, но она была этому рада. Саша опустила глаза, наткнувшись взглядом на распростёртые перед ними тела, и радость сразу же померкла. Но на ее место ничего не пришло. Впервые в жизни она не испытывала вообще никаких эмоций. И это было так странно, так неправильно, что она торопливо отвела взгляд в сторону. «Что нам теперь делать?» «Во-первых, держаться вместе». Тяжело дыша, ответил Войтах и крепко сжал ее ладонь. «Саша, я понимаю, что сейчас тебе тяжело доверять мне. Мы обязательно поговорим обо всем, когда выберемся, но сейчас мне очень нужно, чтобы ты была со мной. Хорошо?» Он попытался заглянуть в ее глаза, чтобы понять, сможет ли она сейчас следовать за ним и действовать с ним в паре. Что он будет говорить ей, когда они выберутся, он не знал. Как не знал, что будет делать и как жить, зная, что двое его друзей погибли по его вине. Но Войтах умел отодвигать такие мысли и вопросы в сторону, когда ситуация того требовала. Он только не знал, сможет ли то же самое сделать Саша. Она еще какое-то время смотрела в сторону, а затем подняла голову и встретилась с ним взглядом. В карих глазах он не увидел сомнения. Возможно, он и лгал им всем, и ей в том числе, все эти 3 года. Но об этом Саша знала не так много времени. Зато доверять ему она научилась почти сразу, и от этого нельзя было избавиться так быстро. «Хорошо», — кивнула она. Войтах слабо улыбнулся, коснулся рукой ее щеки и порывисто поцеловал. «Хочу, чтобы ты знала», — тихо сказал он, немного отстранившись. «В одном я никогда тебе не врал. В том, что люблю тебя. Простить, что все так вышло, я не хотел. Знаю, что тебе от этого едва ли станет легче, но... прости». Она снова кивнула и закрыла глаза, прижавшись к нему, и вдруг понимая, что ни разу в жизни до этого он не говорил ей словами, что любит ее. Да, она в этом не сомневалась. Он говорил ей по-разному. Он говорил ей о своей любви, когда отказывался уходить без нее в заброшенном городе, когда прощал ей все ее выходки, снова и снова приглашая на расследование, просто чтобы увидеть ее, зная при этом, что она будет подвергать опасности свою жизнь, когда спасал ее много раз, рискуя собой, когда говорил, что ему достаточно знать, что она есть, и она счастлива, даже если с другим, когда приезжал к ней в Питер вместо того, чтобы отдохнуть после выматывающей командировки, когда согласился на ее переезд к нему, хотя это существенно затрудняло его работу на ЗАО, когда терпел ее бардак и ее сигареты, которые она так и не смогла бросить. Всеми этими поступками он говорил ей о своей любви. Но никогда словами, потому что именно в словах был не силен. И она тоже молчала, не желая ставить его в неловкое положение. «Я тоже тебя люблю», — прошептала она. «И мы обязательно со всем разберемся, когда выберемся отсюда. Обещай мне, что выберемся». Войтых не любил давать пустых обещаний, в которые сам не верил. Сейчас не было ничего, что позволяло бы надеяться на положительный исход. Но он снова заставил себя улыбнуться и кивнуть. «Конечно, выберемся. Мы всегда выбирались. Мы просто что-то упускаем в этот раз. Может быть, нам стоило не пытаться вернуться обратно, а пойти вперед? Если верить указателю, то до нужного поселка не может быть больше 2 километров по лесу». Перспектива снова идти по лесу не казалась Саше привлекательной. Однако и оставаться в этом доме рядом с Лилией и Ваней ей тоже было страшно. Как будто желая добавить ужаса ситуации, сверху снова раздался сильный удар, заставивший обоих вздрогнуть. Гораздо более сильный, чем в прошлый раз. С потолка на них посыпалась пыль и щепки. Саша еще сильнее вцепилась в ладонь Войтыха, посмотрела на темноту за окном и поёжилась. «Ты хочешь попробовать сейчас?» Войтых проследил за ее взглядом, тоже испытывая сомнения. 2 километра по лесу — это вообще не самая простая дистанция, а посреди ночи, в темноте, можно ходить кругами без всяких сверхъестественных причин. К тому же он понятия не имел, кто водится в этих лесах. Однако кто-то определенно водился и в этом доме. «Не знаю», — выдохнул Войтых, покачав головой. «Если ждать утра, то надо найти безопасное место». Он бросил быстрый взгляд на тела друзей, испытав приступ тошноты. «Здесь небезопасно». В подтверждение его слов сверху снова кто-то пробежал, а затем заскрипели деревянные ступеньки на лестнице под чьим-то весом. Скрип был слабым, и Ваня и Войтых, когда поднимались наверх, издавали гораздо более громкие звуки. Сейчас же как будто бежал ребенок. Саша испуганно посмотрела в сторону двери, но шаги стихли. А к ним так никто и не зашел. Теперь она вообще не была уверена, что все это ей не послышалось, ведь они же проверяли дом и никого не встретили. «Вы с Ваней нашли что-нибудь наверху?» Войтых покачал головой. Шум еще слышали, но никого так и не увидели. Он вдруг осекся, задумавшись. Потом с сомнением посмотрел на Сашу. «Как ты думаешь, почему только в одной комнате горел свет?» Она нахмурилась, вспоминая тусклую лампу, благодаря свету которой они и нашли этот дом. Всего несколько часов назад оказалось, что прошло несколько дней. «Кто-то пытался привлечь наше внимание?» «Или мы сами?» Войтых задумчиво посмотрел на лист бумаги, на котором Ваня вывел предупреждение на случай, если история повторится. Тот так и остался лежать на столе. Как осталась стоять их машина. Как остались валяться на полу розовые монстры и телефон Ивана. Может, и лампа горит с их первого захода. «Может быть, в той комнате есть что-то важное?» — предположил он, стараясь придать голосу уверенности. «Может быть, стоило уделить ей больше внимания?» Он цеплялся за соломинку. Но воспаленный мозг был просто не в состоянии родить более внятную теорию. Однако Саша заметно воспряла духом и воодушевилась. «Ты прав!» — с энтузиазмом кивнула она. «Не может быть случайностью то, что в той же комнате, где горел свет, лежал мой монстрик. Возможно, в первый раз мы не додумались написать себе записку, но что-то же мы делали. Мы могли провести здесь немного больше времени и что-то выяснить. Давай вернемся в ту комнату и осмотрим еще раз». Других вариантов все равно не было. Да и контролировать небольшую комнату с одной дверью и одним окном будет проще, чем кухню с 3 выходами или огромную гостиную с 2 выходами и 3 окнами. «Идём», — велел Войтых. «Держись сразу за мной». Саша снова кивнула и они вдвоем осторожно вышли из кухни. Никогда еще и не было так страшно. Хотя они часто попадали в пугающие ситуации, из которых на первый взгляд не было выхода. Возможно, каждый раз ей казалось, что ничего страшнее она еще не испытывала. Саша не знала наверняка, но сейчас вцепилась в руку Войтаха мертвой хваткой и не представляла, что может заставить ее разжать пальцы. Однако всего минуту спустя ей пришлось это сделать. Они дошли до лестницы, и Войтах вынужден был снова вытащить пистолет, поскольку осторожные шаги медленно приближались, как будто кто-то спускался им навстречу, хотя в свете фонаря они по-прежнему никого не видели. Саша сомневалась, что пистолет поможет им в данной ситуации, но Войтах чувствовал себя с ним увереннее. Он медленно ступил на первую ступеньку, которая тут же отозвалась скрипом, а затем осторожно двинулся вперед. Саша следовала за ним, глядя только ему в спину и малодушно опасаясь смотреть по сторонам, как ребенок, который прячется под одеялом, когда слышит шорохи под кроватью. В какой-то момент ей показалось, что кто-то тронул ее за ногу в том месте, где между джинсами и носками виднелась полоска обнаженной кожи. Саша дернула ногой, мысленно убеждая себя, что ей просто показалось. Однако уже во время следующего шага кто-то схватил ее за щиколотку и сильно потянул назад. Она вскрикнула, попыталась ухватиться руками за перила, но те словно растворились, и пальцы сжались вокруг пустоты. Сильный толчок в плечи не позволил ей удержаться на ногах, и она покатилась вниз, почти сразу больно ударившись затылком и потеряв сознание. «Саша!» Войтах, уже почти добравшийся до второго этажа, обернулся только тогда, когда она, нелепо взмахнув руками, опрокинулась назад. Он инстинктивно вытянул руки вперед, пытаясь схватить ее, но было уже слишком поздно. Саша лежала у подножия лестницы и не шевелилась. Чувствуя, как все внутри мгновенно замерзает и проваливается в глухую черную пустоту, Войтах торопливо сбежал по ступенькам вниз и потянулся к ней. Пульс на шее не прощупывался. Войтах растерянно смотрел на нее и не понимал, что произошло. Она ведь шла сразу за ним, никого не было. Почему его не тронули? Наверху снова раздались шаги и скрип половиц. Войтах поднял фонарь и пистолет и направил на вершину лестницы, где только что стоял сам. Луч фонаря выхватил из темноты тень, которая так и не растворилась в круге света. Она походила на человека, молчаливо стояла наверху и смотрела на него. Войтах не видел, есть ли у нее глаза, но чувствовал взгляд на себе. «Кто ты? Чего ты хочешь?» Тень не ответила. Она качнулась вперед, и нервы Войтаха не выдержали. Он выстрелил. Один раз, другой, третий. Бесплотной тени его пули не нанесли вреда, но зато разозлили. Одним резким движением она кинулась к нему и накрыла с головой, погружая мир во мрак. В голове Войтаха успела промелькнуть только одна мысль. Вот куда делись три патрона.